Паноптикум. Книга 3, глава 1. Я вернулся к ближайшей колонне, когда уже наступил полдень. Можно попробовать добраться до следующей, но если по дороге мне встретится хотя бы парочка местных монстров, тогда возникнет риск не успеть до наступления темноты. Я же, помимо прочего, очень хочу скорее приступить к изучению своего нового оружия. Так что, думаю, лучшим решением будет забраться наверх и остаться там до утра. Достав шепот ветра, я уложил его перед собой и активировал сканер. Прошло более 10 минут, но способность так и не выдала никакой новой информации об этом предмете. Только его название и короткую справку об усилении способности своего владельца. По всей видимости, на этом все. Мне до сих пор так и не удалось понять, почему выдаваемые сканером описания каждый раз содержат в себе разное количество полезных сведений. Может быть, это зависит от самих существ и предметов, или все проще, и моя способность просто пока слабо развита. Как бы там ни было, это одна из тех загадок, которую я собираюсь разгадать в будущем. Несколько часов пролетели незаметно. Я провел их, изучая возможности своей новой игрушки. Этого времени хватило, чтобы открыть для себя некоторые интересные особенности. К примеру, я выяснил, что могу мысленно изменять длину лезвия и немного корректировать его форму. В разумных пределах, естественно, у меня не получилось сделать меч длиннее 1,5 метра, но на самом деле этого и не нужно. Я уже давно привык к своему предыдущему мечу, тому, что пропал, когда меня захватили люди мудака Дьякона. Поэтому, немного поиграв с длиной и изгибом лезвия, я вернулся привычной мне форме. Не обошлось и без минусов. Вернее, минуса. Ведь мне удалось найти только один недостаток в своем новом оружии. Если, конечно, можно назвать недостатком невозможность использования меча без активации шепота. Вроде как можно, даже нужно. Хотя, с другой стороны, в этом нет ничего страшного. Я провел парочку экспериментов, в ходе которых выяснил, что могу использовать способность на полную, то есть активировав обе стадии, около 20 минут, а этого более чем достаточно для любого боя. Конечно, применение смещения уменьшает данное время, но ведь и эта способность не стоит на месте. В последнее время я стал все чаще использовать ее в бою, и на данный момент могу переместиться подряд несколько десятков раз. Продолжая изучение свойств шепота ветра, я переместился вниз, к основанию колонны. Материал, из которого сделан этот странный столб, мне неизвестен. Он одновременно напоминает и камень, и металл. Активировав способность, я ударил по нему мечом, что есть мочи. Лезвие отскочило, не нанеся видимого ущерба. И только хорошенько присмотревшись, я смог обнаружить небольшую царапину на поверхности. После чего достал меч, который использовал в последнее время, и повторил этот трюк уже с ним. А затем еще и еще. Сталь не смогла оставить на колонне даже следа, а вот само лезвие получило парочку сколов. Каких-либо далеко идущих выводов из этого спонтанного эксперимента я не вынес. Разве что узнал, что шепот ветра может слегка поцарапать материал, на котором обычный меч не оставляет и следа. Только вернувшись наверх, я обратил внимание на время, а оно приблизилось к 9 вечера. До наступления ночи осталось немногим более часа. Я достал из рюкзака кусок вяленого мяса, лепешку и приступил к ужину. После него решил спокойно обдумать произошедшее с частями спатиума. Попытаться понять, почему задание засчитало именно ту часть, которую я получил от лешего, и почему этого не произошло с добытой в бою. Есть вероятность, что каждая из 14 частей спатиума должна быть получена из разных монстров. А значит, часть, доставшаяся мне от лешего, была добыта из ловца душ. Так же, как и та, которую я заполучил самостоятельно. В таком случае возникают вопросы. Это получилось случайно, или в восточной части пустоши водятся только такие монстры? Второй вариант, который я смог худо-бедно обосновать, заключается в следующем. То, какие части спатиума находятся в теле монстра, зависит не от него самого, а от охотника. Что-то вроде защиты от совместного выполнения задания. В таком случае для того, чтобы открыть врата, нужно самостоятельно убить 14 монстров, в том смысле, что все они должны быть убиты одним человеком. И здесь я даже не знаю, какой вариант хуже. В первом случае, нужно обследовать пустошь, протяженность границы которой составляет около 10 тысяч километров. Зато существует вероятность встретить людей, у которых уже имеются части спатиума, и тогда можно попробовать выкупить их, или обменять. Второй вариант предполагает охоту на монстров, длительную охоту на больших злобных тварей, и это при том, что я не имею ни малейшего понятия, как их выслеживать. Да я даже не знаю, часто ли вообще подобные монстры встречаются в пустоши. Скорее всего, мне придется выяснять все самостоятельно, опытным путем, хотя нельзя исключать возможности получения информации от старейшин. Да, я собираюсь поговорить с ними перед тем, как покину Белый город, но даже если не выйдет, ничего страшного. Следующая цель уже определена – сбор частей из Патиума и открытие врат. Я должен выполнить это задание. Вот только мне почему-то кажется, что его выполнение окажется куда более сложной задачей, чем поиски шепота ветра. Пока я обдумывал свои дальнейшие шаги, в серой пустоши наступила ночь. Далекий, едва слышимый гул ветра, сопровождавший меня все эти дни, навеял тоску по прежней жизни, о которой я, как мне казалось, уже давно позабыл. Что случилось со мной за последнее время? Почему я не могу просто остаться в Белом городе? Зачем собираюсь лишить себя возможности обычной жизни? Какая сила гонит меня вперед в поисках ответов? Был ли я таким всегда или что-то изменилось во мне с получением интерфейса, сменой вида и прохождением испытания? На эти вопросы у меня нет хороших ответов. Мне известно только одно. Я больше никогда не смогу жить спокойно. По крайней мере, до того момента, пока не найду причину произошедшего. Конечно, у меня имеется повод, чтобы остаться в городе, попытаться начать в нем новую жизнь, и это очень весомый повод. Вот только мне почему-то кажется, что и самой Ками будет некомфортно находиться рядом с человеком, который смог отказаться от своей цели ради нее. Все эти мысли странным образом навели порядок в моей голове. Я смог отбросить остававшиеся опасения, перестал сомневаться в верности своего выбора, и даже сумел убедить себя в том, что все мои цели являются абсолютно нормальными, особенно для человека, лишившегося прошлого и оказавшегося в чужом мире. Ведь, по сути, этот мир для меня чужой, а в таком случае разве возможно сложить руки, отказаться от воспоминаний ради попытки построить новую жизнь, или же стоит сжать зубы и продолжить поиски, сделать все возможное для того, чтобы выяснить, почему случилось то, что случилось, попытаться понять, что за роль во всем этом отведена мне. Утром, во время тренировки, я понял, как же все-таки сильно привык к своему старому мечу. За прошедший месяц, в который мне пришлось использовать другой, я так и не смог приспособиться к нему. И вот теперь, когда мой новый меч полностью повторил не только размеры, но и вес прежнего, я просто не мог нарадоваться этому. Закончив тренировку, я позавтракал и переместился вниз. Пришла пора возвращаться. Я не собираюсь спешить и думаю, что смогу проделать обратный путь за те же 3 дня, которые мне понадобились, чтобы добраться сюда. Первая встреча с Мирдой произошла во второй половине дня. Тварь оказалась достаточно шустрой. Ей даже удалось прожечь мой костюм, прежде чем я смог отправить ее в ад. Костюм восстановился за несколько минут. Я же узнал, что держать магическое пламя он практически не способен. 5 секунд, его максимум. Когда бой закончился, интерфейс порадовал меня очередной надписью. Достигнут 100-й уровень. Желаете запустить эволюцию 2? Естественно, я отказался. Нужно быть настоящим психом, чтобы согласиться на запуск эволюции посреди серой пустоши. А еще я решил проверить, будет ли уровень повышаться и дальше. Ведь нет никаких сомнений в том, что до выхода из серых песков мне обязательно повстречается хотя бы парочка местных обитателей. Долго ждать не пришлось. Очередная мерда атаковала меня всего в нескольких километрах от столпа. Разобравшись с ней, я обратил внимание, что проценты, отображаемые в скобках рядом с уровнем, так и остались на нуле. Выходит, обмануть систему нельзя. До прохождения второго этапа эволюции дальнейший набор уровней приостановлен. Конечно, я знаю, что именно так и происходит у всех людей. В Белом городе достаточно воинов, которые успели пройти вторую эволюцию. Они, кстати, не делают из этого никакого секрета. И все же маленькая надежда у меня оставалась. Ведь все мое развитие происходило совершенно не так, как у всех остальных. На то, чтобы выбраться из пустоши, мне понадобилось 2 суток. Обратный путь оказался куда более простым. За все время я встретил всего 1 мерду и пару гуштеров. Да и те оказались такими себе противниками. Интересно, Это сказывается опыт, или новый меч помогает мне быстрее расправляться с монстрами. Я отошел от границы серых песков на несколько километров и устроил привал. До заката осталось всего пару часов. За это время, в принципе, вполне можно успеть добраться до города. Вот только у меня возникло желание пройти эволюцию в одиночестве. Нескольких дней, проведенных рядом с пустошью, было достаточно, чтобы понять, что места здесь вполне безопасны. Я развел костер, поужинал и, вызвав свернутое сообщение, зачем-то перечитал его еще раз, после чего дал свое согласие. Начать процесс с эволюции 2. Внимание! Характеристика выносливость превысила максимальное значение для всех видов ор при прохождении эволюции 2. Характеристика сила превысила максимальное значение для всех видов ор при прохождении эволюции 2. Характеристика интеллект превысила максимальное значение для всех видов ор при прохождении эволюции 2. Характеристика дух превысила максимальное значение для всех видов ор при прохождении эволюции 2. Внимание! Запущена директива 6465. Синхронизация с базами данных. Носитель АКС первый представитель ОР, превысивший максимальные значения в двух характеристиках при прохождении эволюции 2. Носитель АКС первый представитель ОР, превысивший максимальные значения в трех характеристиках при прохождении эволюции 2. Носитель АКС первый представитель ОР, превысивший максимальные значения в четырех характеристиках при прохождении эволюции 2. Внимание! Запуск протокола 21 директивы 6465. Корректировка базовых установок эволюции 2. Добавление второй основной характеристики. Внесение в базу данных информации о новом максимальном значении характеристики выносливость при прохождении эволюции 2 для всех видов ОР. Внесение в базу данных информации о новом максимальном значении характеристики сила при прохождении эволюции 2 для всех видов ОР. Внесение в базу данных информации о новом максимальном значении характеристики интеллект при прохождении эволюции 2 для всех видов ОР. Внесение в базу данных информации о новом максимальном значении характеристики дух при прохождении эволюции 2 для всех видов ОР. Внимание! Отмена директивы 6465. Выберите две основные характеристики. Выберите две дополнительные характеристики. Я готовился к боли, а вместо нее получил очередную простыню текста перед глазами. Смена вида уже не в первый раз внесла свои коррективы в мое развитие. Вот только как же так вышло, что я смог превысить максимальные значения в четырех из своих характеристиках. Впрочем, если немного подумать, в этом нет ничего удивительного. К примеру, с тем же духом сразу все ясно. Он изначально превышал максимум, установленный среди всех видов ОР, да и с остальными характеристиками в общем понятно. И в выносливость, и в силу, и в интеллект я вложил более 33 ОР. Соответственно, их значения давно превысили стандартные 43 пункта. Чего нельзя сказать о тех же координации с восприятием. Координация на момент прохождения первой эволюции достигла 23 единиц. Сейчас она на отметке в 52. Получается, я повысил ее на 29 пунктов. А стало быть, если привести изначальные цифры к стандартной десятке, то получается, что к данному моменту значение моей координации равняется 39 единицам, на 4 пункта меньше, чем у вида с максимальным ее значением. Приблизительно так же дела обстоят с восприятием. Там до максимума не хватает 3 пунктов. И все равно как-то странно. Неужели ни один из представителей вида, имеющего максимальные значения в одной из характеристик, не сумел превысить их к моменту второй эволюции? Очередной вопрос, который в ближайшее время останется без ответа. Ладно, это все лирика. Мне же пора принять решение. Две основные и две дополнительные. Получается, что вместо положенных 3 характеристик я смогу продолжить развитие 4, и, что самое важное, у меня появилась возможность проложить рядом с давно выбранным путем мага маленькую тропинку воина. Значит, решено, дух и координация, в основные, восприятие и интеллект, в дополнительные. Думаю, так будет правильно. Боль пришла, вот только она оказалась гораздо слабее, чем я ожидал. Даже не знаю, что стало тому причиной. Быть может, вторая эволюция всегда проходит менее болезненно, нежели первая. Или я просто уже настолько привык к боли, что стал гораздо легче переносить ее. Все это продолжалось достаточно долго. Войдя в состояние медитации, я увидел, как мои черные частицы постепенно перестраивают траектории своего движения. И без того замысловатые, они, кажется, стали на порядок сложнее. Да скорость самих частиц, движущихся по ним, заметно возросла. Все закончилось глубокой ночью. Увлекшись наблюдением за частицами, я позабыл не только о боли, но и о времени. Часы показали половину третьего. Выходит, процесс эволюции продолжался более 5 часов. Я вывел меню и взглянул на изменения. Имя: Акс. Вид: забытый, Эва 2. Статус: скиталец. Уровень: 100, 0%. Почти все осталось по-прежнему, разве что уровень эволюции сменился с первого на второй, а вот физических изменений я не почувствовал, и все же кое-что произошло. Я понял, что ощущение внутренних частиц стало постоянным, ненавязчивым, а скорее сравнимым с биением сердца. Оно вроде как не мешает, его даже не слышно, если не прислушиваться, но в любой момент можно ощутить, услышать, когда захочешь этого. Забавно и необычно, к такому точно придется привыкать, но я не против, мне нравятся мои частицы. Я прикрыл глаза и прислушался к ним. Ну что, маленькие помощники, готовы к новым приключениям? Глава 2. В нескольких километрах от города меня встретила Ками. Она повисла на моей шее и прошептала, что очень соскучилась за прошедшую неделю. Это было настолько трогательно, что я невольно улыбнулся, а затем расцеловал девушку. Когда первые эмоции немного улеглись, Ками отступила на пару шагов и внимательно осмотрела меня. «Ты прошел вторую эволюцию?» – спросила она. «Да, я сделал это всего несколько часов назад, и, должен признаться, в процессе у меня возникло несколько вопросов». «Ну уж нет», – Ками одарила меня озорной улыбкой. «На этот раз первые вопросы задавать стану я. Мы дошли до нашей поляны и обосновались на берегу реки. А дальше мне пришлось долго рассказывать девушке все подробности своего путешествия в пустошь. Когда речь зашла о частях Спатиума, я высказал по поводу них некоторые из своих предположений, узнав, что вторая часть, полученная из убитого лично мной монстра, никак не отобразилась в описании задания. Ками рассказала мне одну интересную историю, которую услышала в свое время от дедушки. Как оказалось, дед Ками когда-то был знаком с одним интересным охотником. Тот частенько охотился в пустоши и даже убивал ловцов душ. Важно то, что однажды в разговоре с внучкой дед упомянул, как после получения второй части Спатиума этот самый охотник хвастался, что ему осталось убить всего 12 тварей. А стало быть, вполне вероятно, что в его интерфейсе обе полученные части в задании отобразились. Иначе он вряд ли стал бы говорить о таких вещах. И на самом деле это хорошая новость. Получается, моя теория о том, что человек должен самостоятельно убить 14 монстров, чтобы собрать все части Спатиума, может оказаться верной. Меня такой вариант вполне устраивает. Уж лучше самому сразиться с тварями пустоши, чем пытаться найти людей, которые уже сделали это. Ведь далеко не факт, что даже найдя таких людей, я смогу убедить их отдать мне добытые таким трудом части. А уж бродить по серым пескам в поисках 14 разных монстров, это совсем не то, чем хотелось бы заниматься в ближайшем будущем. «Дашь посмотреть?» – спросила Ками, когда речь зашла о моей награде за выполненное задание. «Конечно, держи». Я отдал девушке шепот ветра и с интересом принялся наблюдать, как она озадаченно вертит его в руках. «Тебя обманули», – Ками озвучила свой вердикт, когда по прошествии пары минут так и не смогла понять, для чего предназначен изучаемый ею предмета. «И в чем же, по твоему мнению, заключается обман?» «Это обычная рукоять меча, даже не магический предмет». «Уверена», — улыбнулся я и заметил тень сомнения в ее взгляде. «Уже нет, рассказывай, давай лучше покажу». Я взял свой новый меч в руки и активировал шепот, с удовлетворением наблюдая за тем, как расширяются обворожительные глаза Ками. «Еще бы! Темно-фиолетовое лезвие выглядит абсолютно реальным, да оно и является таковым, даже несмотря на то, что я понятия не имею, как это работает». Ками сделала шаг вперед и недоверчиво коснулась металла. «Удивительно», — тихо сказала она, — «но как такое может быть? Почему я не вижу его названия?» «Это шепот ветра». Я убрал лезвие и снова передал рукоять в руки Ками. «Мой сканер название показать способен. Еще он показывает краткое описание. Эта штука каким-то образом усиливает мою способность. Но как же так? Я ведь вообще ничего не вижу». Ками скорчила недовольную рожицу. «Есть у меня одна теория. Согласно ей, все магические предметы делятся на ранги. Если это так, то вполне может оказаться, что предметы высокого ранга могут видеть только люди с высоким уровнем, ну или с хорошо развитой идентификацией. Интересная версия. Ты то сам доволен таким подарком?» Ты даже не представляешь, насколько. Мой утерянный меч был словно продолжением меня. Я понял это еще тогда, когда впервые взял его в руки. Шепот ветра – улучшенная версия моего первого меча. А еще я могу изменять длину клинка, корректировать его форму и даже экспериментировать с весом. Я искренне за тебя. Дедушка говорил, что для воина очень важно найти правильное оружие. Уверен, твой дедушка был прав. Скажи, а ты свое оружие уже нашла? Меч Эспирита очень хорош. И все-таки мне кажется, что мое главное оружие здесь. Ками коснулась пальцем своего виска. Я рад, что ты наконец начала принимать свой статус. Это все благодаря тебе. Ками приблизилась и чмокнула меня в щеку. Расскажешь, как прошла эволюция? Начнем с того, что я прошел ее со значением всех характеристик в 51 единицу. Кроме координации, ее значение равнялось 52. Но как такое возможно? Даже не пытаясь скрыть удивление, воскликнула Ками. Хотя чему я удивляюсь? Для тебя ведь давно стало нормой быть не таким, как все. А что не так? Я внимательно посмотрел на Ками в ожидании ответа, ведь для меня этот вопрос действительно важен. Думаю, тебе известно, что люди проходят вторую эволюцию тогда, когда каждая из характеристик достигает 43 пунктов. Да, но ты то знаешь, что мои характеристики изначально были гораздо выше. Вторая эволюция происходит при достижении 100 уровня. Причем здесь значение характеристик? Ты вновь задаешь вопросы, ответы на которые знает каждый. Поверь, со стороны это выглядит странно. Хорошо, что у тебя есть я. Даже не представляешь, как я этому рад. Я схватил Ками за талию и прижал к себе. И вовсе не потому, что ты можешь ответить на мои вопросы. Мы уже закончили наш разговор об эволюции, игривым тоном спросила девушка, коснувшись губами моего уха. Давай все же продолжим. Я сделал над собой усилие и переместил ладони немного повыше. Рассказывай, что там в итоге с характеристиками. Ну вот что ты за человек такой, Акс, сначала раззадорил девушку, а теперь решил включить заднюю. Ах, прости, совсем забыла. Ты ведь не человек. Очень смешно. Я вернул ладони на место. Ну смотри, сама напросилась. Подхватив Ками на руки, я опустился вместе с ней на траву. Пришлось сдерживать себя, чтобы не разорвать одежду на ней. Вот уж не думал, что всего за неделю я смогу так соскучиться по этому юному телу, сладким губам и сносящему голову запаху. Нам понадобилось несколько часов, чтобы полностью насладиться друг другом. Только после этого, лежа на мягкой траве под теплыми лучами полуденного солнца, я решил продолжить прерванный разговор. Так что все-таки не так с характеристиками эволюции, они все равны 43. Всегда. Я имею в виду, что когда любая из характеристик достигает этого значения, ее нельзя больше повысить. Очень интересно. Я на какое-то время задумался. Тогда все сходится. Все виды ОР проходят эволюцию при значении характеристик в 43 единицы. Пока я не очень понимаю, о чем ты говоришь. Ты ведь помнишь, я рассказывал, что мои характеристики равны максимальным значениям, взятым от разных видов, живущих в этой загадочной ОР. Конечно, если я правильно поняла, ты получил такой бонус, потому что являешься единственным представителем своего вида. Это можно назвать попыткой дать тебе больше шансов на выживание. Очень похоже на то, что кто бы ни управлял происходящим, он не желает, чтобы виды исчезали. Да, по-моему, все именно так. И я думаю, что все виды, обитающие в ОР, начинают свой путь, имея, как и люди, по 10 очков в каждой из своих характеристик. Не сходится. Получается, что у видов, с которых взяты твои значения, характеристики были изначально выше 10, и тогда они не могут равняться 43 при второй эволюции. Здесь ты ошибаешься. Просто произошла конвертация. И что это значит? Изначально, еще до того, как я дал согласие на изменение вида, все мои характеристики были человеческими. Они и сейчас, по сути, остаются таковыми. Именно человеческая система координат была взята за основу. Что-то я совсем запуталась. Ками оторвала голову от моего плеча и озадаченно посмотрела в глаза. Продолжай. Представь, что на другой планете обитают существа. Допустим, что они даже похожи на нас. Их характеристики при своем максимальном значении достигают 10. А дальше они также проходят испытания и продолжают развитие. Но изначально они, например, сильнее нас. До Ками начала доходить моя теория. В переводе на нашу систему их сила равна 15. Именно так, их сила может быть равна 15 в нашей системе координат, но для них она равняется 10. И это вовсе не означает, что они изначально лучше нас. К примеру, их дух тоже равен десятке, но только в их системе. В нашей эта десятка может превратиться в двойку. Я все поняла, радостно воскликнула Ками. Тогда действительно получается, что 43 – это константа. У всех видов характеристики достигают этого значения к сотому уровню. А со мной у системы произошел сбой. Продолжил я, у моего вида просто нет той системы координат, которая имеется у всех остальных. Я развиваюсь по человеческой, но когда мои характеристики достигли 43, я, по сути, не подошел к порогу второй эволюции и продолжил развитие. И только на сотом уровне сработал механизм запуска. В этот момент все мои характеристики были равны значению 43 для видов, которые изначально имели наибольшие преимущества в каждой из них перед всеми остальными. Так называемые максимальные значения вор, а так как изначально система координат была нарушена, то нет ничего удивительного, что у тебя осталось одно лишнее очко развития, которое ты вложил в координацию. Ты права, но даже с этим очком координация, в которую я вложил меньше всего ор, не достигла максимального значения именно для того вида, который является лидером ор в значении данной характеристики. Тогда мне интересно, как будут распределяться очки развития при повышении уровня. Обычно одно автоматически повышает основную характеристику, а второе остается, и им можно повысить одну из дополнительных. Да мне и самому интересно, у меня ведь теперь две основные. Может быть, они будут развиваться по очереди, или обе сразу, но тогда очков на повышение дополнительных не останется. Какая-то ерунда получается. Ками вновь опустила голову на мое плечо. Ты теперь какой-то полумаг, или полувоин. Я обнял девушку и прикрыл глаза, наслаждаясь моментом. Мы вернулись домой только к вечеру, весь день проведя вдвоем у речушки за городом. Прекрасный день, который завершился не менее прекрасной ночью. Кажется, я вновь научился ценить маленькие радости жизни, о которых совсем позабыл еще задолго до катастрофы, называемой пришествием. Но все когда-то заканчивается, и уже утром мне вновь придется думать о том, как выстроить свое дальнейшее существование в этом мире, сумев при этом приблизить выполнение поставленных самому себе целей. Глава 3. Вижу, охота вышла удачной. Возвращаясь с утренней тренировки, мы застали у дамаками поджидающего нас молота. И тебе здравствуй. Подойдя, я протянул ему руку. Да, все получилось примерно так, как я и рассчитывал. Удивительный ты человек, Акс. Продолжил молот, когда мы вошли в дом. Обычно на то, чтобы взять десяток уровней от 90 до 100, у хороших охотников уходят годы. А он, видите ли, просто рассчитал и сделал это за неделю. Быть может, твои охотники плохо стараются, или они просто хотят спокойно жить, вместо того, чтобы гониться за силой, рискуя жизнью. Согласен, у нас с ними разные цели. И какова же твоя цель? Пристальный взгляд молота заставил меня немного напрячься. Все максимально просто. Я решил говорить на чистоту. Собираюсь выполнить задание, то есть открыть врата. Мужчина задумчиво почесал подбородок. А ты хотя бы знаешь, что находится за ними? Понятия не имею, ответил я. Но, думаю, их открытие может многое изменить для человечества. А человечеству это нужно? С чего ты вообще решил, что можешь выбирать за него? Но я ведь не собираюсь никого заставлять входить в эти врата. Это я понимаю. Но, во-первых, ты тянешь за собой мою дочь, папа. Воскликнула Ками, все это время сидевшая рядом со мной. Акс никуда меня не тянет. Это только мое решение. Конечно, твое. Я просто напоминаю твоему парню, что вся ответственность за это твое решение лежит на нем. Да он это и сам прекрасно понимает. Понимаю. И благодарен тебе за то, что ты не пытаешься нам помешать. Хорошо, что ты это понимаешь. Молот улыбнулся и перевел взгляд на дочь. Ками, приготовь нам завтрак, пожалуйста. Так вот, на чем я остановился, продолжил он, когда Ками, окинув нас недовольным взглядом, ушла на кухню. Ах да, во-вторых, почему ты думаешь, что, открыв врата, ты не впустишь в наш мир нечто опасное? Я практически уверен, что тот, кто стоит за пришествием, а соответственно, и за появлением этих врат, не желает зла человечеству. По крайней мере, его оставшейся части. Из чего же такая уверенность? Могу я узнать? Элементарная логика. Тот, кто все это провернул, достаточно силен. Настолько, что мог бы с легкостью уничтожить всю жизнь на этой планете. Будь ему это нужно. Ты ведь сейчас говоришь совсем не о Боге, а мне не важно, как вы его называете. Факт в том, что некто могущественный с помощью испытания выбрал самых сильных, хитрых и везучих людей, а затем дал каждому из них задание. Как думаешь, он долго еще будет ждать, пока хоть кто-нибудь соизволит это задание выполнить? И что, по-твоему, случится, когда его терпению придет конец? Я не задумывался об этом, признался Молот. В твоих размышлениях есть смысл. А знаешь, что я думаю на самом деле? Задание с открытием врат – это очередное испытание для человечества. И если мы все еще его не провалили, то вот-вот это сделаем. Думаешь, будет какое-то наказание? Скорее не наказание, а избавление от бесполезного вида. И создание полигона для новых, возможно, более перспективных. Я понял тебя. Не скажу, что разделяю твою позицию. Для начала мне нужно обдумать все сказанное тобой. Думай, я же буду готовиться. Ты мог бы собрать членов совета? Хочу поговорить с ними о том, что происходит на Западе. Не стоит вмешивать сюда совет. Молот ненадолго задумался. Я сам расскажу все, что тебе нужно знать. Давай ты лучше расскажешь все, что знаешь, а я сам решу, что из этого нужно мне. А тебе палец в рот не клади, усмехнулся он. Ладно, спрашивай. Постараюсь ответить на твои вопросы. Наша беседа затянулась почти до обеда. Не скажу, что узнал все, что хотел, но кое-какую полезную информацию я все же смог получить из этого разговора. В отличие от Ками, Молоту оказалось известно не только то, что происходило на Западе 300 лет назад. Контакты между жителями 12 городов, построенных Валентином, и людьми, обитающими западнее от них, продолжали случаться вплоть до нынешнего времени. По информации Молота, крепостью, что была воздвигнута вокруг врат, на данный момент владеет один человек, некий Диус, захвативший власть около сотни лет назад. Особых подробностей отец Ками рассказать мне не смог, но по имеющейся у него информации, этот человек держит свое окружение в ежовых рукавицах. До членов Совета Белого Города даже доходили слухи, что у него имеется способность, позволяющая магически подчинить других людей. Услышав о подобной способности, я сразу подумал о Ками и ее контроле, но все оказалось немного сложнее. Опять же, по непроверенной информации, человек, принеся Диусу нечто вроде клятвы, после этого просто не способен ее нарушить. Каким образом людей заставляют давать данную клятву, Молот понятия не имеет. Впрочем, меня самого не особо это интересует. По крайней мере, на данный момент, существует множество способов принудить человека делать что-либо против его воли. Эти способы были придуманы тысячи лет назад, и люди прекрасно пользовались ими на протяжении всей своей истории. Диус, по сути, являлся правителем всех земель, что начинаются в 600 километров западнее Белого Города и заканчиваются собственно пустошью, которая находится в 3000 километров. Он даже провозгласил на подконтрольных землях новое государство и назвал его Тария. Мне достаточно сложно поверить в то, что один человек смог сосредоточить в своих руках власть над такой огромной территорией, но, по словам Молота, иной информации у него просто нет. Хотя не факт, что вся власть принадлежит именно Диусу. До совета стали доходить слухи, что на западных землях в последнюю сотню лет, как раз после прихода этого персонажа к власти, появилось некое подобие секты. Свидетели, а именно так называют себя иерархи секты, в последнее время имеют все большее влияние. Пару лет назад один из источников Молота сообщил ему, что в руки этих самых свидетелей перешло право судить и казнить на всей территории Тари. Неким противовесом для свидетелей являлся легион. По сути, это армия Диуса, подчиняющаяся ему напрямую. До появления сектантов именно воины легиона контролировали все города западных земель и являлись в них единственной властью. Молот почему-то считает свидетелей некой новой силой. Я же склоняюсь к мысли, что и они подконтрольны Диусу. Чтобы управлять такой огромной территорией, недостаточно просто держать людей в страхе. А околорелигиозная секта как нельзя лучше подходит для задач, с которыми обычные воины зачастую справиться просто не способны. «Секта — это очень плохо», — задумчиво произнес я. «Мне кажется, тебе больше нужно опасаться именно легиона». В Тарии ходят слухи, что каждый из его воинов лично приносил клятву Диусу. В прямой схватке возможно, но этого я боюсь меньше всего. А вот сектанты опасны как раз тем, что через своих адептов и разного рода фанатиков могут незаметно собирать информацию обо всем, что происходит в городах. Боишься привлечь их внимание?» – догадался Молот. «Да, я ведь не могу просто заявиться к замку этого Диуса и попросить отвезти меня к вратам. Хотелось бы для начала в подробностях разузнать обо всем, что там творится. А как такое лучше всего провернуть?» «Правильно, расспросить местных. Думаешь, свидетели уже распустили свои щупальца по всем городам Тари? Это ты мне скажи. Я узнал о них всего полчаса назад. У меня, к сожалению, нет такой информации». По взгляду Молота я увидел, что он действительно расстроен данным фактом. «Я бы на твоем месте опасался совсем другого. Не удивлюсь, узнав, что адепты этих свидетелей уже проникли и в ваши города. По крайней мере, будь я на месте Диуса, меня бы обязательно заинтересовал вопрос 12 городов на востоке, которые остаются неподконтрольными на протяжении столь длительного времени. Попытка взять нас под контроль однажды уже была. Правда, случилось это еще до появления Диуса, почти 200 лет назад. Я так понимаю, попытка закончилась неудачей. Ты же видел стены Белого города. У Желтого, самого западного из наших городов, ничуть не хуже. Воины, пришедшие под эти стены, не имели никаких шансов. Правда, в то время у нас было больше магов, которые, поднявшись наверх, могли отразить любую атаку. Если Диус до сих пор не решился ничего предпринять, значит, скорее всего, вы ему просто пока не интересны. Но, повторюсь, люди свидетелей, вероятно, уже находятся в ваших городах. Неинтересны вовсе не означает, что нужно совсем о вас забыть. Я тебя услышал. Молот поднялся со кресла. Мне пора. Постараюсь разузнать побольше о том, что творится сейчас в Таре. Когда Молот ушел, Ками запрыгнула ко мне на колени, всем своим видом показывая, что наш с ним разговор до крайности утомил ее. Бедная девочка не решилась в присутствии отца крутить своим милым задом перед моим носом, как она делает обычно, когда ей становится скучно. «У нас есть планы на вечер?» – спросила она, загадочно улыбаясь. «Я так понимаю, что у тебя они есть, для нас двоих. Правильно понимаешь, я сообщил Ромычу, что ты вернулся. Сегодня вечером собираемся у Астры, до вечера еще уйма времени». Ухмыльнулся я, вставая с кресла и подхватывая Ками на руки. За ужином я вкратце рассказал братьям и их бабушке о своих недавних встречах с обитателями пустоши, после чего перевел тему на их вылазку в город мертвых, которую парни вместе с Ками успели совершить за время моего отсутствия. Как оказалось, поохотилась эта троица вполне удачно. Конечно, не так, как со мной, все же в центр города ребята соваться не решились, но уровни удалось повысить всем троим. Удачнее всех была Ками. Получив 55-й, она сравнялась с крестом, и теперь они оба всего на один уровень отстают от Ромыча. Перед уходом мы договорились, что через пару дней все вместе выберемся в город мертвых. Не то, чтобы я сильно этого хотел, но, по всей видимости, мне придется еще на какое-то время задержаться в Белом городе. 55-й уровень Ками меня абсолютно не устраивает. Если верить информации, добытой людьми Молота, средний уровень жителей Тари ниже, чем у местных, и редко превышает 70-й. Зато воины легиона чаще всего могут похвастать уровнями около 100-го, а их командиры достигают 120-го. Я хочу, чтобы Ками могла как минимум постоять за себя, если меня вдруг не окажется рядом. А для этого ей нужно набрать еще хотя бы уровней 20. В бою с обученными воинами легиона это, конечно, не поможет, но вот надрать зад какому-нибудь взорвавшемуся горожанину девушка должна быть способна. Да и мне не помешает взять, наконец, 101 и понять, что произошло со мной во время второй эволюции. Узнать, смогу ли я продолжить нормальное развитие. Нужно признать, я побаиваюсь этого момента. Если не смогу самостоятельно распределять очки развития, то в будущем это может стать большой проблемой. Глава 4. Крест ударил мечом, стараясь перерубить задние лапы огромного грога. В это время Ромыч попытался отвлечь зверя, медленно отступая вдоль разрушенной стены. Удар получился отменным. Истошно завизжав, грог завалился на землю, и тут же меч Ромыча вошел в его пасть, пробив голову насквозь и выйдя из шеи. Я наблюдал за происходящим, стоя в 20 метрах, и слаженные действия парней вызывали во мне чувство гордости. Все-таки становление братьев как охотников произошло на моих глазах. Я просто не могу не радоваться их нынешним успехам. Есть. Ромыч торжественно вскинул кулак вверх. 60-й. Нашел, чем хвастаться. С иронией заметил крест, окинув брата скептическим взглядом. Ками еще вчера достигла этого уровня. Ками помогал Акс. парировал Ромыч. «Это тебе помогал крест, а Акс меня просто подстраховывает». Слегка вздернув носик, ответила Ками и продолжила, как ни в чем не бывало, поглаживать по спине стоящую рядом корицу. «Отличная работа, парни». Я сделал вид, что не заметил этой безобидной перепалки. «Двигаем дальше». Вскоре мы подошли к нашей главной цели, разрушенному входу в метро. Крест напомнил мне про обещание, данное ему пару месяцев назад. Да я и сам не против поохотиться на теней. Так почему бы не добыть, наконец, компонент для парня. Оставив Ками с Ромычем наверху, мы спустились на станцию. Светляк разогнал царящую вокруг тьму, и я обратил внимание, что мои следы от прошлых посещений до сих пор сохранились на пыльном полу. Выбрав тоннель, мы спустились с платформы и направились в него. Идти пришлось долго. Миновав соседнюю станцию, мы продолжили движение, собираясь добраться до следующей. Уже на подходе к ней я услышал тихие щелкающие звуки. Такие звуки издают тени при дыхании. Вот только раньше, чтобы услышать их, мне нужно было оказаться гораздо ближе к этим тварям. В последние пару дней я обратил внимание на то, что после эволюции мои физические данные все же немного повысились. Я не заметил этого сразу, потому что изменения оказались совсем незначительными, не более 10%. И вот сейчас то, что я смог услышать дыхание тени, находясь в нескольких десятках метров от нее, может стать подтверждением моих предварительных выводов. Жестом приказав кресту оставаться на месте, я продолжил движение вперед. Никаких сомнений в том, что тень знает о моем приближении, у меня нет. Скрытно передвигаться по затопленному водой тоннелю я пока не научился, а потому никак не могу незаметно подобраться к этим существам. Тварь атаковала, прыгнув на меня с потолка, когда я находился в метре от нее. Чтобы уйти с вектора атаки, мне даже не понадобилось активировать вторую стадию шепота. Со времени последней встречи с одной из теней я значительно повысил свои характеристики, и теперь движения этих существ не кажутся мне столь стремительными, как это было еще месяц назад. Весь бой свелся всего к двум ударам. Первый лишил тварь ноги, заставив ее вцепиться в стену. Второй с легкостью рассек шею, отправив уродливую башку в короткий полет. Первым делом я поднял плюхнувшуюся в воду голову и вскрыл ее с помощью ножа. «Держи». Когда крест подошел поближе, я протянул ему компонент. Пока парень с брезгливым видом запихивал его себе в рот, я приблизился к телу тени. Аккуратно вскрыл грудную клетку, достал из нее сердце и вырезал бионик. Сам я пока не повышал уровень способностей с его помощью, но считаю такой способ вполне приемлемым. Да и запас карман не тянет. Поэтому небольшая горошина отправилась в рюкзак. Ну, что там? Я заметил, что крест копается в интерфейсе. Получилось. Радостно заявил он. Теперь и у меня есть своя карта. Тише, дурень. Всех теней распугаешь. Возвращаемся. Выбравшись из подземки, мы направились в сторону выхода из города. 3 дня, проведенные здесь, оказались вполне удачными. Ками и Ромыч достигли 60 уровня, а крест отстал от них всего на 1. Я по понятной причине свой уровень поднять не смог. Теперь за убийство монстров ниже 90 я получаю с них такие крохи энергии, что для того, чтобы повысить уровень хотя бы на 1, мне придется убивать их сотнями. Система эволюции устроена таким образом, что для дальнейшего развития всегда нужно искать противников сильнее, и это немного сбивает с толку. По-моему, эволюция должна работать несколько иначе. Обычно сильнейшие выживают и развиваются за счет слабых, они ищут подобных себе, чтобы сразиться с ними на смерть. Уже когда зашло солнце, сидя у костра и уплетая приготовленный общими усилиями ужин, мы разговорились о ближайшем будущем. Парни прекрасно осведомлены о моем намерении в скором времени покинуть Белый город. Знают они и о том, что я собираюсь отправиться на запад. Сказать по правде, я предполагал, что они изъявят желание пойти со мной. Однако все вышло несколько иначе. Просьбу составить нам с Ками компанию в предстоящем путешествии озвучил только Крест. Хотя я мог бы и сам догадаться, что Ромыч, как более спокойный и рассудительный, не сможет вот так вот просто оставить родителей. Рвануть за 1000 километров, не имея понятной цели. Да и в отношении соседской девчушки у парня, судя по всему, имеются далеко идущие планы. А вот его братец практически в ультимативной форме заявил, что собирается сопровождать нас с Ками, куда бы мы ни пошли. 17-летний пацан, сумевший за последние 3 месяца сравняться в силе и ловкости с охотниками, имеющими 10-летний стаж, не пожелал оставаться в городе. Ему, видите ли, надоела унылая и беспросветная городская жизнь. Я, в отличие от Креста, не рассчитываю на беззаботное и веселое приключение. Там, на Западе, нас может ждать все, что угодно, в том числе разочарование и смерть. При этом я отдаю себе отчет в том, что, имея соратников, выполнить задуманное мне будет легче, чем в одиночку. Ладно, не факт, что легче, но уж точно веселее. Так почему бы таким соратником не стать Кресту? Да, он еще очень молод, но ведь и Каменинамного старше. А сам я еще полгода назад расхохотался бы в лицо человеку, сказавшему мне, что в будущем я по своей воле соберусь сделать нечто подобное. Захочу совершить действие, способное повлиять на судьбы всех людей на планете. Давай поступим следующим образом, сказал я, приняв решение. Если сумеешь уговорить родителей отпустить тебя, при этом сделаешь все так, чтобы ко мне с их стороны не было никаких претензий, тогда ты идешь с нами. Согласен, Крест ответил мгновенно, даже не задумавшись. Сколько у меня времени? Думаю, пара недель у тебя точно есть. Во время утренней тренировки я заметил, что Ками встала пораньше и решила понаблюдать за мной. Она частенько так делает в последнее время. А затем, во время совместных спаррингов удивляет меня отлично исполненными движениями, которые даже мне порой даются с трудом. Закончив, я подошел к девушке и присел рядом. «Ты расскажешь ему о своем прошлом?» – спросила она. «Нет, во всяком случае, не в ближайшее время. Почему? Мне показалось, что ты доверяешь ему, а я доверяю. Вот только наши с ним пути рано или поздно разойдутся, и я не хочу оставлять за спиной людей, знающих обо мне слишком многое. Да и ни к чему Кресту знать, кто я такой. Значит, ты уверен, что наши с тобой пути не разойдутся никогда?» Ками оказалась совсем рядом, заглядывая мне прямо в душу своими волшебными глазами. «Пока тебе не надоест возиться со стариком, и ты не сбежишь, тоже мне, старик», — мило улыбнулась Ками. «Так легко тебе от меня не отделаться, как скажешь, солнце». Я обнял ее. «Кстати, стариком меня назвала именно ты. Когда это такое было?» — возмущенным голосом спросила она. «Ладно, сдаюсь, виновна. Прошу отсрочку наказания до вечера». «Договорились. Я сегодня добрый. Пойдем будить парней». В Белый город мы вернулись к обеду следующего дня. Ками отправилась к отцу, который смог взять у остальных членов совета записи с информацией о происходящем в Таре. На время, естественно. Я же заскочил к Парамычу, чтобы продать добытые за время охоты тушки каменных волков. «Слушай, Парамыч, ты ведь у нас кожей занимаешься? Если нужна самая лучшая, магически укрепленная, это ко мне. Я бы хотел пошить парочку вот таких рюкзаков». Я снял с плеча и поставил перед Парамычем свой. «Не подскажешь, к кому мне лучше всего обратиться с такой просьбой?» «Чего же не подсказать?» — ухмыльнулся старик. «Лучшие кожевники у нас находятся в Лазурном. Именно им я и поставляю кожу своей выделки. А в нашем городе разве нет никого, кто мог бы этим заняться? Есть и у нас парочка мастеров. Но ты ведь спросил про лучших. Если нужна качественная вещь, обратись к своему знакомому. Он как раз работает с лучшими. Это к Белому, что ли, к нему. И еще, когда соберешься в Лазурный, зайди ко мне. Есть у меня пара кусков отличной кожи. Из нее рюкзаки должны получиться не хуже твоего. А твой, я вижу, хорош. У нас таких не шьют. Спасибо, Парамыч. Обязательно заскочу. Я давно обратил внимание, что местные такой замечательной вещью, как рюкзак, совсем не пользуются. Они предпочитают большие кожаные сумки с длинным широким ремнем, которые носят на плече. По моему мнению, рюкзак в путешествии гораздо удобнее, даже если он не улучшенный, как у меня, а совсем обычный. Хотя насчет улучшенного тоже стоит задуматься. Не факт, что закон преобразования добывается только из теневика. Нужно расспросить местных, вдруг они что-нибудь слышали о необычных монстрах. Ками вернулась домой, когда за окнами уже стемнело. Как оказалось, ее отец собрал достаточно внушительную подборку записей, в которых упоминаются западные земли и люди, живущие на них. Члены совета предоставили молоту свои архивы лишь после того, как он смог убедить их в существовании опасности распространения влияния свидетелей на 12 восточных городов. В итоге, из-за того, что эти старперы продолжают дрожать над своими записями, словно в них сокрыты секреты власти, бедной девочке пришлось перелопатить целую гору информации всего за половину дня, ведь уже утром ее батя должен вернуть их обратно. «Удалось узнать что-нибудь интересное?» — спросил я, когда мы поужинали. На первый взгляд ничего особенного. Я постаралась запомнить как можно больше. Дай мне время, чтобы все это проанализировать. Хорошо, но я не думаю, что там есть хоть что-то важное. Ты прав. Важное, я бы заметила. В основном это короткие заметки, записанные со слов посещавших те места торговцев и охотников. Ассортименты, цены на товары, описание дорог и мест обитания хищников. Но самое главное, большинство этих записей были сделаны больше сотни лет назад. Даже самым свежим из них, пара десятков лет. Знаешь, что меня порой удивляет? Спросил я и, увидев, что Ками ждет ответа, продолжил. То, что жители 12 городов не особо стремятся наладить контакт с людьми из куда более обжитых земель. Живут здесь в своем мирке, словно ничего вокруг него просто не существует. Но ты ведь понимаешь, что люди, захватившие власть в западных землях, никогда бы не стали считаться с местными. Мы для них всего лишь маленькая горстка отшельников. Нас не трогают, только пока мы не лезем в их дела. Да, пожалуй, ты права. Власть во все времена не любила вольнодумцев. Сунься вы туда со своими правилами, вас бы очень быстро прихлопнули. Похоже, члены совета это прекрасно понимают. Как и то, что вечно так продолжаться не может. Думаю, в какой-то момент этот Диус захочет установить свою власть над всеми землями, лежащими между четырьмя пустошами. Надеюсь, мы сможем это изменить. Пойдем спать. Этот разговор расставил некоторые точки над «и». Но на самом деле раньше я просто не задумывался об этом. А ведь все лежало на поверхности. Вот только меня не особо интересовала дележка власти в изменившемся мире. Силы, принесшие на Землю пришествие, могли бы в пыль стереть таких, как Диус, одним движением, даже не заметив этого. Для меня же на данный момент важно преодолеть очередное испытание и открыть врата. И если все получится, то есть вероятность, что у людей появится шанс к дальнейшему развитию. Ну а к чему это приведет, зависит лишь от них самих. Глава 5. Я посмотрел вдаль, пытаясь разглядеть практически невидимую границу, за которой начинается серая пустошь. За последние 3 недели мы 2 раза смогли выбраться в город мертвых. Ками взяла 68 уровень. Крест догнал Рамыча, и теперь оба брата могут похвастаться 67-м. Я же по-прежнему остаюсь 100-м. Эта вылазка в пустошь должна завершить нашу подготовку к предстоящему путешествию в западные земли. Мы вышли к серым пескам в 20 километрах севернее того места, в котором я останавливался, когда был здесь в прошлый раз. Первым делом мне нужно проверить именно себя. Понять, каким образом станут распределяться ор между моими характеристиками после взятия уровня. Я по-прежнему опасаюсь, что оба очка развития автоматически усилят координацию и дух. И непонятно, что в таком случае станет с восприятием и интеллектом. Если с прекращением развития первой я смириться готов, во вот со второй все гораздо сложнее, ведь именно интеллект наряду с уровнем самих способностей влияет на их силу. И если я не смогу развивать эту характеристику, то через какое-то время мои способности окажутся слабее способностей противников, равных мне по уровню. Остановимся здесь. Я указал на парочку высохших деревьев. Вы пока разожгите костер, а я наведаюсь в пустошь. Может, я пойду с тобой? Нервно спросила Ками. Я заметил, что ей неуютно в этом месте. Не стоит. Останься с парнями. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Ладно. Девушка осмотрелась, увидела небольшой островок высохшей травы и устроилась на нем. Удачи тебе. Пустошь встретила меня своей обычной серой дымкой и тихим гулом далекого ветра. В этот раз, уже примерно зная, что может быть впереди, я быстрым шагом направился на восток, вглубь серых песков. Идти пришлось достаточно долго. Первый гуштер попался мне примерно в 5 километрах от границы. Заметив меня, монстр, не раздумывая, бросился в атаку. Тупое создание. Я даже не стал применять смещение, просто ушел в сторону, пропустив его мимо себя, и нанес удар. Гуштер с перебитыми задними лапами рухнул на землю. Я оказался рядом и резким ударом перерубил шею монстра. Разочарование. Именно такое слово лучше всего подходит под данную ситуацию. На всякий случай я все же открыл меню и убедился, что ожидаемых изменений действительно не произошло. Это странно. Убив гуштера 109 уровня, я должен был получить 101, но мой уровень остался прежним. Рядом с ним в скобках появилось число 80. Получается, что вместо целого уровня я получил всего 80% от него. Определенно, что-то изменилось. В том, что это связано со второй эволюцией, у меня нет никаких сомнений. Вот только пока непонятно, происходит ли так у всех, или я снова где-то отличился. Спокойно осмыслить произошедшее мне не дали. Я услышал приближающийся топот сзади и, обернувшись, заметил очередного гуштера. Он сходу атаковал, заставив меня активировать смещение. Оказавшись позади монстра, я совершил резкий выпад и вонзил меч под ребра. Гуштер попытался достать меня своими клыками, но я ушел в перекат, после чего вскочил на ноги и пробил снизу, попав прямо в сердце. На этом бой завершился. Сначала я почувствовал привычный холодок, прошедший по всему телу, а затем его сменила легкая боль, тоже привычная. Похожую боль мне приходилось испытывать достаточно часто. Она появлялась каждый раз, когда я вкладывал очки развития в одну из характеристик. Даже не знаю, можно ли назвать произошедшее простой случайностью, или директива 64-65 мне подыгрывает. Я в очередной раз получил от эволюции больше, чем получают от нее другие люди. Первое, что бросилось мне в глаза после открытия меню характеристик, это увеличившиеся на единицу координацию и дух. Однако расстроиться я не успел, ведь свободное очко развития также появилось после взятия уровня. По сути, вместо 2 ор за уровень, как это было до второй эволюции, после нее я получил 3. 2 из них автоматически повысили обе основные характеристики, а одно осталось свободным. Но ведь всем остальным при повышении уровня после второй эволюции перепадает всего 2 ор, и одно из них также автоматом повышает основную характеристику. Теперь стало немного понятней, почему за убитых монстров я начал получать меньше энергии. Хотя, скорее всего, энергии я получил столько же, как и раньше. Похоже, все дело как раз в лишнем очке развития. Весьма вероятно, что как раз для его получения энергии нужно больше. Ну или что там дается за убитых врагов, что заставляет меня чувствовать холодок и покалывание по всему телу. По сути, это отличная новость. Да, получать уровни теперь станет немного сложнее, но даже если бы для этого мне требовалось не на 30, а на 300% больше энергии, я, не раздумывая, согласился бы и на такой вариант. Лишнее очко развития, полученное за каждый уровень, дает мне огромное преимущество. Еще когда я размышлял о том, какой путь выбрать во время второй эволюции, меня смущал тот факт, что пойдя по пути мага, мне придется отказаться от развития координации. Для человека, оружием которого является меч, это не лучший вариант. Но и путь воина я выбрать не мог, ведь мой статус и его способность имеют именно магическую основу. В какой-то момент я даже начал задумываться о том, чтобы вместо восприятия сделать дополнительной характеристикой именно координацию. Только 300-летний опыт, набранный людьми со времени пришествия, и четкое выделение ими физических и условно-магических характеристик говорят о том, что все это делается не просто так.